Дорогие радиослушатели, самые разные жанры и темы представлены в репертуаре нашего вещания «Радио Кришналока», но среди них юмор, пожалуй, занимает меньшее место. Но юмор обязательно должен присутствовать в жизни, в том числе и на радио, ибо без него жизнь становится скучной и сухой. «Разве есть место юмору в духовной жизни?» – спросите вы. Ведь духовные личности должны быть серьезны и степенны. Это тоже правильно, но все хорошо в меру – и юмор, и серьезность. Преданные Кришны – это нормальные живые люди, и им тоже иногда хочется пошутить. Как это у нас получается – судить вам, но не забывайте, пожалуйста, делать это с улыбкой. Не забывайте, что юмор дает нам возможность взглянуть на себя со стороны, а это очень важно. Департамент воскресных и фестивальных программ Московского храма на Беговой и группа «Нараттам» представляют супер-боевик – шоу-мюзикл «Истории о Кришне на новый лад» для детей и для взрослых. Каждый день Кришна с Баларамой, своими друзьями и коровами проходил через леса Вриндаваны, полные сочной сладкой травы, цветов и вкусных фруктов. Повсюду жужжали пчелы, щебетали птицы, манила чистая гладь озер, гулял сладко пахнущий ветерок. Деревья склоняли к земле ветки с плодами, словно предлагая Кришне попробовать их, и это вызывало у него улыбку. Гуляя, Кришна с Баларамой играли на своих флейтах. Мальчики подражали пчелам и кукушкам или танцевали, как павлины и лебеди на озерах. Кришна двигал шеей, подобно павлину, чем очень веселил своих друзей. Коровы смотрели на Кришну, и когда он звал их по имени, радостно мычали ему в ответ. Иногда мальчики рычали, как тигры и львы. А потом сами же убегали в страхе, как маленькие зверушки. Утомившись от игр, они садились отдыхать. Баларама укладывался кому-нибудь из друзей на колени, а Кришна подходил и начинал растирать ему ноги или обмахивать его опахалом из пальмовых листьев. Так Кришна заботился о своем брате. Когда Кришна уставал, он ложился порой в тени большого дерева. Подушкой ему служили корни дерева или колени его друзей. Мальчики хотели, чтобы Кришна хорошенько отдохнул, поэтому сразу принимались растирать ему ноги, обмахивать его опахалом, а другие в это время пели сладкие песни. Теплый свет луны струится меж ветвей. Тем временем коварный министр посоветовал царю Камси, который не оставлял своего намерения убить Кришну, обратиться к услугам гангстеров. Привет, это Камса. Приезжай поскорее и Кришну убей. Окей. И глазами не морганто мы моменто прибыванто. Гангстеры стали пробираться во Вриндаван, чтобы окружить Кришну, а к царю Камсе по его приказу явился еще один демон – Кеши в образе громадного бешеного коня. Ужасный демон Кеши в облике бешеного коня по приказу царя Камсы ворвался во Вриндаван. Его длинная грива развивалась по ветру. Копытами он яростно рыл землю. Конь ржал так громко и свирепо, что все вокруг разбежались. Кришна посмотрел на чудовищного коня, чей хвост достигал неба и развивался там подобно облаку. Прекрасный Господь спокойно встал перед Кеши, вызывая его на бой. Конь издал яростный вопль, подобный рычанию льва, и набросился на Кришну. Демон попытался затоптать его копытами, но Кришна очень ловко увернулся от него. Неожиданно Кришна схватил Кеши за задние ноги и отшвырнул его в сторону, шагов эдак на 100. От удара демон лишился чувств, но потом вскочил и снова бросился на Кришну. Раскрыв пасть и оскалив зубы, Кеши почти вплотную подлетел к Кришне, а Господь, выбрав момент, сунул ему в открытую пасть свой левый кулак. Мгновенно кулак Кришны начал раскаляться и расти в горле у коня. Демон завизжал от боли. Все его зубы разом выпали. Он покрылся потом, закашлялся и стал задыхаться. Как ни старался Кеши, он не мог вдохнуть даже немного воздуха. Его 4 ноги растянулись по сторонам света, глаза закатились, и он умер, испуская мочу и испражнения. Когда Кеши наконец затих, кулак Кришны уменьшился, и Кришна легко выдернул руку из пасти демона. Полубоги, наблюдавшие этот бой, осыпали Кришну цветами. Как прекрасно, что он одолел злого демона Кеши. Ранним утром Кришна соскочил с постели и затрубил в бычий рог. Так он созывал своих друзей. Мальчики быстро собрались и отправились в лес пасти телят. Каждый нес с собой палку, флейту и рожок, а также сумку с завтраком, и каждому были доверены 1000 телят. На пастушках сверкали драгоценные камни, жемчуг и золотые украшения, и сами мальчики светились радостью и счастьем. По дороге они собирали цветы, листья, веточки деревьев, павлиньи перья и красную глину. Мальчики затевали всевозможные игры. Бывало, кто-нибудь отбирал у своего товарища сумку с завтраком и отдавал ее третьему пастушку. Заметив пропажу, владелец сумки спешил вернуть ее себе, но друзья быстро передавали сумку из рук в руки. У друзей Кришны было много игр. Один говорил: «Я беру косу с Кришны». А другой отвечал: «Нет, беру, дотронусь я». Кто-то играл на флейте или гудел в рожок, сделанный из бычьего рога. Друзья подражали крику и танцу павлинов. Они гонялись за тенью пролетавших птиц, забирались на деревья и играли там с обезьянами. Мальчики дергали обезьян за хвосты и дразнили их, подпрыгивая, строя рожи или показывая обезьянам зубы. Другие играли с лягушками и прыгали за ними по воде. А как интересно было крикнуть в колодец и дождаться, пока эхо отзовется из гулкой глубины. Дети весело смеялись ему в ответ. поняв, что и у Кеши ничего не вышло, все оставшиеся в живых демоны во главе с Камсой начали заниматься активной физподготовкой, готовясь пойти в последний и решительный бой с Кришной. Собравшись, наконец, силами и духом, они напали на Вриндаван. Поехали! С тобой молю, когда увижу взгляд я твой, я всем тебя, любимый мой. О, Кришна, тебе сегодня повезет. Дай конца, дай конца. О, Кришна, тебя никто уже не спасет. Дай путана, дай путана. Ах, вот что я в тебя взгляну. О, Кришна, и даже дом мы твой нашли. Куда-да? Ты скорее встретишься, есть что-то вкусное у нас. Завязалась жестокая битва, в которой все демоны были убиты. Царь Камса потерпел полное поражение, а Кришна, как всегда, одержал победу. Но и убитые им лично демоны получили великое благо, ведь говорится, что каждый, кого Кришна убивает лично, достигает высшего совершенства и переносится в вечный духовный мир, чтобы там продолжать свои игры с Господом, который говорит в Бхагавадгите, чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить принципы религии, я сам спускаюсь на землю из века в век. Подобно тому, как лодку уносит сильным ветром, так и одно единственное чувство, завладевающее человеком, способно унести прочь его разум. Но ты не унывай, Харе Кришна, повторяй. Эй, Кришна, ты больше все вокруг, с нами вместе запоют. Повторяй, и больше все вокруг с нами вместе запою. Кришну. Позабыли мы все, я и он, она и все эти цари. В этом обусловлены мы, но скоро, скоро продвинемся мы. Кришну обмануть нелегко, и сколько ни пытались победить мы его. Но Кришна оставался тогда целым, целым, невредимым всегда. Поклоняйся и выражай мне свое почтение. Так ты непременно придешь ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. Это знание царь всего знания, тайна тайн. Это знание самое чистое, и поскольку оно дает непосредственное восприятие собственной сущности через духовное сознание, оно является совершенством религии. Оно вечно и постижение радость. Кришна помиловал тех, кто в иллюзии был относительно всех, все дживы. Стремятся к Творцу из май, домой поспешите к Отцу. Кришна — это имя Магни, имя Кришны. Вечный мир нас манит, бхакти-йога. Это йога любви, счастье, радость. Познайте вы. Вы прослушали радиомюзикл «История о Кришне на новый лад», подготовленный совместно Департаментом фестивальных и воскресных программ Московского храма Беговой, группой «Нараттам» и радиостанцией «Кришналока». Авторы сценария и песен. Группа «Нараттам» под руководством Гуруприя Даса и Александра Кавриги. Режиссер звукозаписи Радхадамодар Дас. Автор радиоадаптации Мурари Кришна Дас. Звукорежиссеры Сурабхи Давидаси и Юрий Санамян. Роли исполняли: жестокий царь Камса, Гуруприя Дас, слуга Нимай Сундара Дас, Нарада Муни, Мурари Кришна Дас, министр Кришна Бринга Дас, Путана Жутисара Дас, Тринаварта Шива Рупатхари Дас, Нанда Махарадж Ягья Бук Дас, пастушок девочка Лалита, демон Кеши Рагупати Дас. Текст от автора читал Мурари Кришна Дас. Спасибо за внимание. Хари Кришна. Кришна.